до горизонта. Верблюдный караван, копыта без подковы. Все бородатые, нет рваных ран на теле. Плотный загар, плотный кумар кальяна. Пустыня Сахара, за спиной АК. Душистых трав, манящий запах из тупов. Отрава для ублюдков, это бизнес, ничего личного. Решает все валюта, вот она работа настоящего мужчины. Транспортировать в песчаных бурях горы героина для Москвы и половины русского сообщества. Пути неделя, укутанные плотной ткани лица. Закладки по столице разложив, поднимем жирный чек. Вон молодой уже бредет за пайкой. Из дома вынес ржавчину на коже язвы. Цель ясна, заварка на столовой. Полетели в космос, милый мой сынок. Для матери давно погиб, его забрал коварный черный. Гуляет бич в России, все хуярим, Вадим Порше. На толпу одна игла в темном подвале. Нас для этого родили, мне так хорошо. Район Балтийский, район второго Светлогорска. Фоном на картинке старые дома немецкие. Находим пай в касании, игра не на внимательность, на выживание. Я вышиваю в своих венах радугу. Бухать давно забросили, зеленый змей ушел и больше не придет. Ломать приход не стану брату, избегаю головные боли. Для меня награда быть в толпе единомышленников на притоне так спокойно. Почтение.